левый, всегда к карману как-то ближе. Лучше молчи, если разумом обижен. Коротко стрижу, но бумера посадка ниже. Тяжелый взгляд и понтовит их ненавижу. Я по подъездам не ебашу план. Я клал на тонировку, не на права клал. Я как-то больше привык делать, чем базарить. И пацаны мои такие же, такое не исправить. Оставь понты свои дома, покажешь маме. Привесив 60 кило, следи за словами. Не читаю книг, как достичь успеха. Черная душа, в черной шмотке, в черной бэхе. Нет айфона, он мне нахер не нужен. По старой сумке пообщаю голосом простуженным. Нажили были суетим, ребята в курсе. Альбомы я не продаю, и как-то хуй с ним. При встрече с пацанами обнимаю крепко. Теплота общения на душу, бальзам нередко. Не ищите меня в клубе и на районе. Вообще искать меня не надо, если кто не понял. Пускай еще те, у кого это работа. У меня и без того свои дела, заботы. И там кого-то ждут у поворота. Шрамы на костяшках, молодость и коты. Проще в поведении, правильнее в движении. Нервы крепкие, это мое. Куча всяких мнений, разговоры не по теме. И все тому подобное, как-то не ебет. Проще в поведении, правильнее в движении. Нервы крепкие, это мое. Куча всяких мнений, разговоры не по теме. И все тому подобное, как-то не ебет. Принципы не дают угомониться. Из-за меня отец впервые побывал в милиции. И эти лица на палеве не запалиться. С мобилы мутки, а не наговориться. Тренировки, физическая подготовка. Родной спортзал, которому нужна обновка. С утра не крутит ноги и живот. И слезы не текут мои, а кто-то до сих пор так живет. Любимые маршруты и каждый угол знаком. И переулки прикроют под своим крылом. Пацаны на подъезде что-то суетят. И мусора по субрайон наш третий день подряд. Пацаны на связи, до встречи вечером. Эта картина маслом у нас уже давно намечена. Полоса встречная, тачка под завязку. Из черной шапки вырезаю маску. Проще в поведении, правильнее в движении. Нервы крепкие, это мое. Куча всяких мнений, разговоры не по теме. И все тому подобное, как-то не ебет. Проще в поведении, правильнее в движении. Нервы крепкие, это мое. Куча всяких мнений, разговоры не по теме. И все тому подобное, как-то не ебет.